Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите 10-ю часть записи, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Мисс Офелия как будто боялась высказать свое мнение и так быстро стала работать спицами, что Мари поняла бы многое, если б только была способна понимать. «Вы теперь видите, какие обязанности принимаете на себя. В доме никакого порядка. Слуги делают все, что хотят, и не имеют другого контроля, кроме меня, при моем слабом здоровье. Я иногда пускаю в дело хлыст, но это слишком утомляет меня. Если бы Сен-Клер делал как другие...» «Что же именно?» «Ну, посылал бы их в тюрьму или в другое место, где их секут. Это единственное средство. Если бы я не была таким несчастным, таким слабым существом, я управляла бы домом вдвое энергичнее Сен-Клера». «А как же Сен-Клер справляется с ними, если никогда не бьет их?» «Ну, мужчины сами по себе внушают больше уважения. А кроме того, вы когда-нибудь смотрели хорошенько в его глаза? В них что-то совсем особенное, когда он говорит решительно. Он мечет молнии. Я сама боюсь. Слуги отлично знают тогда, что надо повиноваться. Я могу сколько угодно их бронить, сердиться, и ничего не достигну. Между тем, как один взгляд Сент-Клера делает с ними все, что ему угодно. Ах, относительно него нечего беспокоиться. Но дело в том, что он не думает обо мне. Впрочем, когда вы возьметесь за дело, вы скоро убедитесь, что без строгости ничего не достигнете. Они так злы, так хитры, так ленивы!» «Опять старая песня», — сказал Сент-Клер, входя в комнату. «Какой ужасный ответ дадут эти грешники на том свете, особенно за лень! Вы понимаете, сестра, что лень их просто неизвинительна, ввиду примера, какой подаем им мы с Мари?» Проговорил он, вытягиваясь во весь рост на кушетке против жены. «Право, вы слишком злы, Сент-Клер», — сказала Мари. «Неужели? Я думал, что я говорю умно, даже слишком умно для меня. Я только старался поддержать вас, Мари». «Вы отлично знаете, что это неправда!» «Значит, я ошибся. Благодарю вас, моя дорогая, за то, что вы мне это указали!» «Вы просто хотите раздражать меня!» — сказала Мари. «Послушайте, Мари, жара страшная, а у меня была ссора с Адольфом, которая сильно меня утомила. Будьте же милы и позвольте бедному смертному насладиться нашей улыбкой». «Что же у вас было с Адольфом?» – спросила Мари. «Наглость этого субъекта совершенно для меня невыносима. Будь у меня неограниченная власть над ним, я живо бы его сократила». «То, что вы говорите, дорогая моя, носит печать проницательности и свойственного вам благоразумия. Что же касается Адольфа, то дело вот в чем. Он так долго изучал мои изящные манеры и высший тон, что, наконец, стал смешивать себя со мною, и я должен был указать ему на это заблуждение». «Каким образом?» – спросила Мари. «Ну, дал ему ясно понять, что мне хотелось бы сохранить некоторые из моих костюмов для моего личного употребления. Кроме того, я ограничил его расточительное употребление моего одеколона и имел жестокость оставить ему только одну дюжину батистовых платков. Адольф возмутился и вынудил меня принять отеческий тон, чтобы смирить его. «О, Сен-Клер, научитесь ли вы когда-нибудь обращаться с вашими слугами? Это ужасная снисходительность!» — воскликнула Мари. «Да что же плохого в том, что бедный чудак хочет походить на своего хозяина? Если я его так плохо воспитал, что он смотрит на одеколон и на батистовые платки, как на высшее благо, почему мне не дать их ему?» «А почему же вы не воспитали его лучше?» — резко и решительно спросила мисс Офелия. «Это слишком скучно. Лень, сестрица, лень. Вот что больше всего губит души. Если бы не лень, я сам был бы ангелом. Я начинаю думать, что лень и есть то, что ваш старый доктор в Вермонте обыкновенно называл сущностью нравственного зла. Право, страшно думать об этом». «Какая ужасная ответственность лежит на вас, рабовладельцах! Я ни за что на свете не приняла бы ее на себя! Вы должны давать образование вашим невольникам и обращаться с ними, как с разумными существами, имеющими бессмертную душу! Вы, конечно, ответите за них перед судом Божьим! Вот мое убеждение!» Воскликнула добрая мисс, изливая, наконец, негодование, копившееся в ней с самого утра. «Ну-ну!» — сказал Сен-Клер, оживленно поднимаясь. «Вы далеко еще не знаете нас!» И, сев за пианино, он принялся небрежно наигрывать веселые вещицы. У Сент-Клера был настоящий музыкальный талант, а пальцы его летали по клавишам с быстротою, легкостью и уверенностью птицы. Он играл пьесу за пьесой с видом человека, пытающегося привести себя в хорошее расположение духа. Наконец, закрыв инструмент, он встал. «Ну, сестрица!» — сказал он весело. «Вы дали нам отличный урок и исполнили вашу обязанность. Теперь я еще лучшего мнения о вас. Я не сомневаюсь, что это истина — настоящая жемчужина, брошенная мне вами. Но она так прямо попала мне в лицо, что я не сразу оценил ее». «Что касается меня, я не вижу никакой пользы в таких разговорах», — сказала Мари. «Мне бы очень хотелось знать, есть ли на свете люди, которые делают для невольников больше, чем мы. Но это не приносит им пользы. Они становятся только хуже. Я выбилась из сил и охрипла, говоря им о долге. Они могут свободно ходить в церковь, хотя я не вижу в этом никакой пользы. Они понимают в проповеди не больше свиней. Чего же вам еще? Но, как я вам уже говорила, эта низшая раса и останется такой всегда, что бы вы ни делали. Вы можете пробовать что угодно и никогда ничего не достигнете. Знаете ли, я делала опыты, а вы нет, Офелия. Я родилась и выросла среди них, и хорошо знаю, что говорю». Мисс Офелия находила, что уже сказала достаточно, и ничего не ответила. Сен-Клер принялся что-то насвистывать. «Вы доставите мне большое удовольствие, Сен-Клер, если перестанете свистеть. Это усиливает мою головную боль». «Тысяча извинений», — сказал Сент-Клер. «Нет ли еще чего-нибудь, что мне не следует делать?» «Мне хотелось бы, чтобы вы хоть немного сочувствовали моим страданиям. Вы совсем не жалеете меня». «Дорогой ангел-обвинитель», — воскликнул Сент-Клер. «Зачем вы говорите со мной таким тоном?» «Как же вы хотите, чтобы с вами говорили? Приказывайте, все будет исполнено!» Звонкий веселый смех донесся со двора через шелковые занавески веранды. Сен-Клер вышел на веранду и, приподняв занавес, также рассмеялся. «Что там такое?» – спросила, подходя, мисс Офелия. На дворе на маленькой дерновой скамейке сидел Том. В каждой петлице его куртки было по ветке жасмина, и Ева, громко хохоча, обвела его шею гирляндой из роз. Сделав это, она, как птичка, вспорхнула к нему на колени, продолжая смеяться. «Ах, Том, какой ты смешной теперь!» Том улыбался сдержанной, доброй улыбкой и, казалось, радовался не меньше своей маленькой хозяйки. Заметив господина, он сконфуженно взглянул на него, как бы извиняясь. «Как вы можете позволять ей это?» — сказала мисс Офелия. «А почему же нет?» — спросил Сен-Клер. «Не знаю, но мне это кажется ужасным». «Вы не находите ничего плохого в том, когда ребенок гладит большую собаку, ну, даже если она черной масти. Но от ласк мыслящего существа, которое чувствует и обладает бессмертной душой, вы приходите в ужас? Я знаю предубеждения многих северян, хотя не вижу никакой заслуги в том, что этого нет у нас. Привычка делать то, что должна была бы сделать религия, сглаживает чувство личного предубеждения. Мне много раз приходилось замечать во время моих поездок по северу, насколько ваше отвращение к неграм сильнее нашего. Вы избегаете их, как жабы или змеи, и в то же время негодуете, слыша о плохом обращении с ними. Вы бы хотели, чтобы их всех переселили в Африку, подальше от вашего зрения и обоняния, и чтобы один или два миссионера, посланные туда, самоотверженно приняли бы на себя их нравственное развитие? Разве не так?» «В ваших словах есть доля правды», — сказала мисс Офелия с задумчивым видом. «Что бы делали бедные и униженные, если бы не было детей?» — продолжал Сен-Клер, облокачиваясь на перила и наблюдая за Евой, которая убегала, уводя за собой Тома. «Ребенок — это единственный истинный демократ. Том для Евы — герой. Она в восторге от его рассказов, его песни и гимны для нее лучше оперы. Его карманы, наполненные безделушками, алмазы, а сам он – самый замечательный Том из всех чернокожих. Ребенок – это одна из тех роз Эдема, которые Бог роняет на пути бедных и угнетенных, потому что другие розы редко им достаются». «Удивительное дело, брат», – сказала мисс Офелия. «Когда вы так говорите, вас можно принять за профессора богословия». «За профессора богословия?» – переспросил Сен-Клер. «Да-да, за профессора богословия». «Вовсе нет, я не только не профессор в том смысле, как это понимаете вы. Но что еще хуже, я даже не исполняю на практике велений религии». «Почему же вы так хорошо говорите?» «Нет ничего легче, как говорить. Кажется, у Шекспира кто-то признается. Мне легче направить 20 человек на путь истинный, чем быть самому одним из 20 последователей моих собственных наставлений. Во всяком деле необходимо разделение труда. Мое дело говорить, ваша сестра – действовать». В положении Тома не было в это время ничего такого, на что он бы мог пожаловаться. Привязанность к нему маленькой Евы, инстинктивная признательность и доброта чистой души побудила ее просить отца, чтобы Том всегда был при ней и сопровождал ее на прогулках или в поездках. Тому приказано было бросать все и находиться при девочке, когда ей это нужно. И вы легко можете себе представить, насколько по душе была ему эта обязанность. он был всегда хорошо одет, так как Сен-Клер особенно следил за этим. Его служба по конюшне не требовала от него никаких работ и заключалась только в ежедневном наблюдении за своим помощником. Мари заявила, что не может слышать запах конюшни от тех, кто находится около нее, и не допустит услуживать ей того, кто ей неприятен, так как ее нервная система совершенно не приспособлена к подобным испытаниям. Одного дуновения скверного запаха достаточно, по ее словам, чтобы ее печальная земная роль была сыграна, и ее земные страдания прекратились навсегда. Поэтому Том в хорошо вычищенном суконном костюме, блестящей фетровой шляпе, сверкающих сапогах, безукоризненном белье со своим серьезным и добродушным черным лицом имел настолько почтенный вид, что смело мог быть епископом карфагенским, живи он в другое время. Кроме того, он жил в прекрасном доме, преимущество, к которому негры неравнодушны, и наслаждался спокойной радостью птичками, цветами, фонтанами, благоуханиями, светом и красотой двора, шелковыми занавесками, картинами, люстрами, статуэтками и позолотой, делавшими для него гостиные чем-то вроде дворца Аладдина. Если когда-нибудь в Африке будет жить высшая образованная раса, ведь и для нее наступит время играть роль в великой драме человеческого прогресса, в ней пробудится такая пышная и величественная жизнь, о которой едва ли мечтали народы холодного севера. В этой далекой, таинственной стране золота, драгоценных камней, пряностей, колыхающихся пальм, чудесных цветов, сказочного плодородия возникнут новые формы искусства, неслыханного великолепия, и черная раса, освободившаяся от презрения и угнетения, в котором она находится, покажет нам, быть может, последние и неведомые до сего времени проявления человеческой жизни. Без сомнения, она сохранит при этом свое добродушие, свою сердечную покорность, склонность опираться на высший разум и надеяться на высшую силу, свое детское простодушие, привязчивость и незлобливость. Может быть, она создаст высшую форму истинной христианской жизни? Может быть. Бог, наказывающий тех, кого Он любит, избрал несчастную Африку горнилом испытаний, чтобы поставить ее выше всех в своем будущем царстве, когда все другие народы после различных испытаний падут, ибо первые будут последними, а последние – первыми. Евангелие от Матфея, 19 глава, 30 стих. Думала ли об этом Мари Сен-Клер в одно воскресное утро, когда она, роскошно одетая, стояла на веранде, застегивая на своей изящной ручке бриллиантовый браслет? Весьма вероятно, что думала. Но если и нет, то она думала о чем-нибудь другом в том же роде. Мари покровительствовала полезным учреждениям, и в эту самую минуту во всем своем блеске и бриллиантах, шелках и кружевах отправлялась с величайшим благочестием в модную церковь. Мари поставила себе за правило быть благочестивой по воскресеньям. Она стояла легкая, элегантная, воздушная, с гибкими движениями, окруженная точно облаком, кружевным шарфом. Изящная и грациозная, она чувствовала себя очень доброй. Мисс Офелия, стоя рядом с ней, представляла собою полную противоположность. Не то чтобы ее шелковое платье, ее шаль и носовой платок были хуже, но во всей ее фигуре было что-то резкое, угловатое, деревянное. Это так же резко бросалось в глаза, как и грация ее элегантной соседки. «Где же Ева?» – спросила Мари. «Она остановилась на лестнице сказать что-то маме». Что же Ева говорила маме на лестнице? Послушайте ее слова, которых не слышит Мари. «Милая маме, у тебя должно быть ужасно болит голова». «Благослови вас Бог, Ева, у меня с некоторого времени всегда болит голова, но вы не думайте об этом». «Я хочу, чтобы ты прошла прогуляться, маме», продолжила девочка, обнимая ее. «Возьми мой флакончик с нюхательной солью». «Как? Ваш прекрасный золотой флакон с бриллиантами? Нет, мисс, я не могу, этого нельзя». «Ну почему же? Тебе он нужен, а я не знаю, что с ним делать. Мама всегда нюхает его от головной боли. Это тебе поможет, но возьми же его, сделай мне удовольствие». «Что за милая девочка?» сказала маме в то время, как Ева сунула ей под косынку флакон и, поцеловав ее, побежала вниз к матери. «Что ты там делала?» «Я дала мой флакон маме, чтобы она взяла его с собой в церковь». «Как? Ева?» воскликнула Мари, топнув от нетерпения ногой. «Ты дала свой золотой флакон маме? Выучишься ли ты когда-нибудь приличиям? Поди, возьми его сейчас же назад!» Ева печально стояла со сконфуженным видом. «Оставьте девочку в покое, Мари. Пусть она делает, что хочет», — сказал, появляясь, Сен-Клер. «Но вы же хотите, чтобы она выучилась вести себя в обществе?» — возразила Мари. «Право не знаю, но она лучше найдет дорогу на небо, чем мы с вами». «О, папа, не говори так», — сказала Ева, нежно дотрагиваясь до его локтя. «Это огорчает маму». «Ну что же, брат, вы готовы?» — спросила мисс Офелия, быстро поворачиваясь к Сен-Клеру. «Я не поеду, благодарю вас». «Мне хотелось бы, чтобы Сент-Клер бывал в церкви», — сказала Мари. «Но у него совершенно нет религиозного чувства. Право, это становится совсем неприличным». «Знаю, знаю», — сказал Сент-Клер. «Мне кажется, что дамы ходят в церковь, чтобы учиться держать себя в свете, и ваше благочестие прикрывает наше приличие». «Если бы я и пошел в церковь, то в ту, куда ходит маме. Там, по крайней мере, не заснешь». «Как? К этим крикунам? Какой ужас!» – воскликнула Мари. «Все-таки лучше ваших приличий, Мари. Это решительно выше того, что можно требовать от человека. Разве тебе хочется ехать туда? Ева, оставайся-ка дома. Ты поиграешь со мной». «Благодарю, папа. Я лучше пойду в церковь». «Но разве там не скучно?» «Да, иногда скучно и хочется спать, но я стараюсь не заснуть». «Зачем же ты ходишь туда?» «Ну, видишь ли, папа», — сказала она шепотом, «тетя говорила, что это приятно Богу. Он дает нам все, что у нас есть. Отчего же нам не сделать это для Него? Да и не так уж там скучно». «Милое, доброе сердечко», — сказал Сен-Клер, целуя дочь. «Ты хорошая девочка. Поезжай и помолись за меня». «Ой, я всегда это делаю», — сказала она, вскакивая в экипаж вслед за матерью. Стоя на крыльце, Сен-Клер посылал ей поцелуи, пока экипаж не скрылся. Крупные слезы стояли в его глазах. «О, Евангелина», — думал он, — «как идет тебе твое имя? Ты послана мне самим Богом». Он думал об этом с минуту. Потом стал читать газету, забыв о своей маленькой дочке. «Разве другие поступают лучше?» слышали, Евангелина?» — говорила девочке мать. «Хорошо быть доброй к прислуге, но неприлично обращаться с нею, как с родными или людьми нашего круга. Например, если бы маме была больна, ведь ты не уложила бы ее в свою постель?» «Вероятно, я сделала бы это, мама. Тогда мне было бы удобнее ухаживать за ней. И кроме того, знаешь, моя постель лучше ее». Мари пришла в отчаяние от такого ответа. «Что мне делать, чтобы эта девочка понимала меня?» — сказала она. «Ничего», — значительно ответила мисс Офелия. На минуту Ева, казалось, была огорчена и смущена. Но, к счастью, в этом возрасте впечатления быстро сглаживаются. И спустя несколько минут она весело смеялась, выглядывая из окна кареты. «Ну, что же вы слышали сегодня в церкви?» — спросил Сен-Клер, когда они уселись за обеденным столом. «О, доктор Хэ произнес великолепную проповедь», — сказала Мари. «Эту проповедь надо было бы выслушать вам. Он вполне выразил мои мнения». «Должно быть, это было очень поучительно. Тема обширная». «Я имею в виду мои взгляды на общество и тому подобное», — пояснила Мари. Он говорил на текст из Екклесиаста, 3 глава, 11 стих. «Все соделал он прекрасным в свое время и доказал, что все деления и различия в обществе установлены Богом, что, естественно, должны быть высшие и низшие, чтобы одни рождались господами, другие – слугами и так далее». Он очень хорошо применил это к доводам противников невольничества, ясно доказал, что на нашей стороне Библия, и очень убедительно отстаивал все наши учреждения. Очень жаль, что вы его не слышали». «Мне это вовсе не нужно», — сказал Сен-Клер. «Если бы меня спросили, как я смотрю на рабство, я сказал бы ясно и твердо: мы сами создали рабов и хотим поддерживать его для нашего удобства и для наших выгод. К тому же, собственно говоря, сводятся и церковные проповеди. Я думаю, это понятно всем и каждому». «Как непочтительно относитесь вы к церкви, Агюстен!» — сказала Мари. «Возмутительно даже слушать вас!» «Возмутительно? Но ведь это правда! Почему бы вашим проповедникам не пойти дальше и не доказывать, как хорошо выпить лишний стакан вина или засидеться до утра за картами, что часто бывает у наших молодых людей? Приятно услышать, что и это установлено Богом». «А сами вы считаете рабство справедливым или нет?» – спросила мисс Офелия. «Ах, это ужасная прямолинейность Новой Англии!» – весело произнес Сен-Клер. «Если я отвечу на этот вопрос, вы зададите мне полдюжины других, еще более трудных. Я вовсе не хочу быть откровенным. Сам я не прочь бросить камень в чужой огород, но не люблю доставлять этого удовольствия другим». «Вот он всегда так», — сказала Мари. «Вы ничего от него не добьетесь, потому что он всегда говорит уклончиво, как вы слышали сейчас». «Религия!» — воскликнул Сен-Клер голосом, заставившим обеих дам взглянуть на него. «Религия! Да разве она может склоняться и вертеться во все стороны, подниматься и опускаться, прилаживаться ко всем изгибам эгоистичного светского общества? Разве религия может быть менее требовательной, менее великодушной, менее справедливой, менее снисходительной к людям, чем даже моя нечестивая, суетная и ослепленная натура? Нет, когда я ищу религию, я ищу чего-либо стоящего выше меня, а не на одном уровне». «Значит, вы не верите, что Библия оправдывает рабство?» – спросила мисс Офелия. «Библия была книгой моей матери», – ответил Сен-Клер. С нею она жила и умерла, и мне было бы очень горько думать, что она действительно оправдывает рабство. Это было бы все равно, как если бы меня стали уверять, что моя мать пила водку, жевала табак и бранилась с целью заставить меня делать то же самое. Это не могло бы оправдать меня перед самим собою и только уничтожило бы мое уважение к ее памяти. А ведь это большое утешение, когда у человека есть кто-нибудь, кого он может уважать. Одним словом, продолжил он, вдруг снова принимая веселый тон, я только прошу, чтобы каждую вещь ставили на свое место. Общественная жизнь и в Европе, и в Америке основана на принципах, не способных выдерживать критики с точки зрения строгой нравственности. Всем известно, что люди стремятся не к абсолютному и справедливому, а лишь к тому, чтобы делать все как другие. Так, когда кто-нибудь откровенно говорит, что рабство необходимо, что мы без него не можем обойтись, что мы впадем в нищету, если оно будет уничтожено, и что поэтому мы должны его поддерживать, это будет сильным, ясным и вполне определенным мнением. Оно почтенно, потому что правдиво, и если мы посмотрим кругом, большинство людей окажется на его стороне. Но если говорящий начнет при этом вытягивать лицо, вздыхать и приводить тексты из Священного Писания, я склонен думать, что он ничего не стоит. «Вы слишком безжалостны, Сен-Клер!» — сказала Мари. «Предположим, что почему-нибудь цена на хлопок в один прекрасный день внезапно упадет, и невольники потеряют всякую ценность. Разве мы не услышим вскоре нового толкования смысла Священного Писания? Какой поток света озарил бы всю церковь, и как быстро стало бы всем ясно, что Библия и здравый смысл порицают рабство?» «Но как бы там ни было, — сказала Мари, укладываясь на кушетке, — я благословляю Бога за то, что родилась в стране, где существует невольничество. Я считаю рабство справедливым. Я чувствую, что это должно быть так, и во всяком случае уверена, что не могла бы обойтись без невольников». «А ты как думаешь, милочка?» — спросил отец Еву, которая входила в эту минуту с цветком в руке. «О чем, папа?» «Как бы ты лучше хотела жить? Так, как живет твой дядя в Вермонте, или иметь полный дом слуг, как у нас?» «Ну, конечно, у нас жить приятнее», — сказала Ева. «Почему же?» — спросил Сен-Клер, гладя ее по голове. «Потому что у нас больше людей, которых можно любить», — сказала Ева, смотря на него серьезно. «Это совершенно на нее похоже», — произнесла Мари. «Она всегда скажет что-нибудь странное». «Но разве это странная мысль, папа?» — спросила Ева шепотом, садясь к нему на колени. «Да, пожалуй, для тех людей, среди которых мы живем, милочка», — сказал отец. «Но где же была моя маленькая Ева, когда мы обедали?» «Я была в комнате Тома и слушала, как он поет, а тетя Дина принесла мне туда обед». «Слушала, как поет Том?» «Да, он поет так хорошо о Новом Иерусалиме, о светлых ангелах и о земле ханаанской». «Я уверен, что это лучшие оперы, не правда ли?» «О да, и он научит меня этим песням». «Уроки пения, ну, твое образование началось». «Да, он мне поет. Я читаю ему Библию, а он мне ее объясняет». «Вот прекрасная выдумка!» — воскликнула Мари, смеясь. «Том вовсе неплохо толкует Библию, уверяю вас. У него природная склонность к религии. Сегодня рано утром мне нужны были лошади. Я зашел в его комнатку над конюшней и услышал, как он молится. Право, я давно уже не слышал ничего более умилительного, чем эта молитва. Чисто апостольское усердие». «Он, может быть, заметил, что вы его слушаете. Я знаю эти уловки». «В таком случае он плохой политик, так как высказывал Богу свое мнение обо мне с полной откровенностью. Том, по-видимому, находит, что мне во многом следует исправиться и усердно молится о моем обращении. «Надеюсь, вы примете это к сердцу», — сказала мисс Офелия. «Вы, кажется, разделяете мнение Тома?» — заметил Сент-Клер. «Может быть, я и в самом деле исправлюсь. Как ты думаешь, Ева?» Под вечер в доме квакеров замечалось небольшое волнение. Рахиль Хеллидей спокойно двигалась взад и вперед, выбирая из кладовой такие припасы, которые, возможно, меньше стеснили бы путешественников, уезжавших в эту ночь. Вечерние тени ложились к востоку. Круглое красное солнце задумчиво стояло на горизонте, и лучи его бросали мягкий желтоватый свет в маленькую спальню, где сидели Джордж с женой. Он держал ее за руку. Ребенок был у него на коленях. Оба смотрели задумчиво и серьезно, и следы слез виднелись на их щеках. «Да, Элиза», — говорил Джордж, — «я знаю, что ты говоришь правду. Ты очень добра и гораздо лучше меня. Я постараюсь сделать, как ты говоришь». Я попытаюсь действовать, как подобает свободному человеку, и чувствовать по-христиански. Всемогущему Богу известно, что у меня были хорошие намерения, что я старался поступать хорошо, когда все были против меня. Теперь я забуду прошлое, подавлю в себе все злые и горькие чувства. Я буду читать Библию и учиться быть добрым человеком. «А когда мы будем в Канаде?» — сказала Элиза. «Я стану помогать тебе. Я хорошая портниха, умею стирать и гладить. Вместе мы можем заработать достаточно». «Да, все пойдет хорошо, пока мы будем втроем». «Ой, Элиза, если бы эти люди знали только! Какое счастье человека чувствовать, что его жена и ребенок принадлежат ему! Меня часто удивляло, как эти люди, имевшие право сказать себе «моя жена и мои дети принадлежат мне», могли волноваться и заботиться о других вещах. Я чувствую себя богатым и сильным, хотя у нас ничего нет, кроме этих рук. Я чувствую, что мне не о чем больше просить Бога. Да, хотя я усиленно работал изо дня в день до 25-летнего возраста, у меня нет ни цента, ни крова, ни одного места на земле, которое я мог бы назвать своим. И все-таки, если они только оставят меня в покое, я буду доволен и благодарен им. Я буду работать и уплачивать твоим господам деньги за тебя и за сына. Что же касается моего старого хозяина, он вознаградил себя в пятеро за то, что я ему стоил. Я ничего не должен ему». «Но ведь опасность еще не миновала. Мы еще не в Канаде». «Это правда, но мне кажется, что я уже дышу свободным воздухом, и это придает мне силы». В эту минуту в соседней комнате послышались голоса, чей-то серьезный разговор, и вскоре раздался стук в дверь. Элиза вздрогнула и тотчас отворила ее. Вошел Симеон Хеллидей вместе с другим квакером, которого он назвал Финиасом Флетчером. Финиас был высок и худ, с рыжими волосами и умным лицом. Он не походил на безмятежного, спокойного, застенчивого Симеона Хеллидея. Напротив, вновь пришедший отличался особой оживленностью и наружностью человека, который гордится своим знанием жизни и смотрит на все проницательным взглядом. Эти особенности представляли сплошной контраст с его широкой шляпой и речью квакера. «Наш друг Финиас узнал нечто важное для тебя и твоих товарищей, Джордж», — сказал Симеон. «Ты хорошо сделаешь, если выслушаешь его». «Да, узнал», — подтвердил Финиас. «И это доказывает, как полезно в иных местах спать только на одно ухо. Я всегда говорил это. Вчера вечером я остановился в маленькой глухой гостинице в стороне от дороги. Ты помнишь этот дом, Симеон? Мы продавали там прошлый год яблоки толстой женщине с большими серьгами. Я устал от долгой дороги и, поужинав, растянулся в углу на куче мешков, накрывшись буйволовой шкурой, в ожидании, пока мне приготовят постель. И что же я мог сделать лучшего, как заснуть тотчас же? «Но только на одно ухо, Финиас?» – спросил Симеон. «Нет, я спал на оба уха, в продолжении часа или двух, так как очень устал. Но когда я немного пришел в себя, то заметил, что в комнате было несколько человек, которые пили и болтали, сидя вокруг стола. Я сказал себе, что прежде чем показаться им, было бы неплохо узнать, о чем они говорят. И особенно, когда я услышал, что они упоминают квакеров. Итак, они без сомнения в доме квакеров», — сказал один из них. «Тогда я стал слушать обоими ушами и узнал, что дело шло о вас. Я лежал и слушал, как они развивали свои планы. Молодой человек, — говорили они, — будет отослан в Кентукки к своему прежнему хозяину, который накажет его на славу, чтобы впредь отбить у негров охоту бегать. Что же касается его жены, то двое других рассчитывают отправить ее в Новый Орлеан, продать за свой счет и выручить, как они думают, 600 или 800 долларов. Ребенка возвратят тому торговцу, который его купил. Джима и его мать решено было тоже отдать их хозяевам в Кентукки. Они говорили, что вместе с ними пойдут два констебля из ближайшего города и что молодую женщину придется представить в суд. Один из них, маленький человек со слащавым голоском, обещал принять присягу, что она его собственность, добиться ее освобождения и взять ее с собою на юг. Они с точностью знают дорогу, по которой мы пойдем сегодня ночью, и будут гнаться за нами. Их 6 или 8 человек. Что же теперь делать?» Положение людей, только что выслушавших сообщение Финиаса, было достойно кисти художника. Рахиль Хеллидей, оставив полную бисквитов печь, чтобы послушать новости, стояла неподвижно, подняв кверху выпачканные мукой руки. Симеон глубоко задумался. Элиза обняла мужа и смотрела на него. Джордж стоял, сжав кулаки. Глаза его сверкали, как у человека, жену которого собираются продать с аукциона, а сына отправить к работорговцу, и все это под покровом законов христианского народа. «Что же нам делать, Джордж?» — слабым голосом произнесла Элиза. «Я знаю, что мне делать», — отвечал он, удаляясь в маленькую комнату и осматривая свои пистолеты. «Ай-яй-яй!» — сказал Финиас, кивнув головой Симеону. «Ты видишь, к чему идет дело?» «Да, вижу», — вздохнул Симеон. «И молю Бога, чтобы не дошло до этого». «Я не хочу, чтобы кто-нибудь рисковал из-за меня», — продолжал Джордж. «Если вы будете добры одолжить мне ваш экипаж и указать дорогу, мы пойдем одни до ближайшей станции. Джим силач и храбрач, как смерть и отчаяние. Тоже я могу сказать и о себе». «Это хорошо, друг мой, но все-таки нужен проводник. Ты будешь драться один, если захочешь. Но я знаю кое-что насчет этой дороги, чего ты не знаешь». «Но я не хочу впутывать вас в это дело», — возразил Джордж. «Впутывать?» – повторил Финиас со странным и проницательным выражением лица. «Насколько это опасно, позволь уж знать мне!» «Финиас умный и ловкий человек», – сказал Симеон. «Ты хорошо сделаешь, Джордж, если будешь следовать его советам. И еще?» – прибавил он, дружески кладя руку на плечо Джорджа и показывая на пистолеты. «Ты не торопись пускать их в дело. Молодая кровь горяча». «Я первый не буду нападать», — ответил Джордж. «Все, чего я прошу, это чтобы меня выпустили отсюда, и я уйду мирно. Но...» Он остановился, лицо его потемнело и исказилось. «Моя сестра была продана на рынке в Новом Орлеане. Я знаю, для чего их продают. И я буду спокойно смотреть, как они станут отнимать мою жену, когда Бог дал мне пару сильных рук для ее защиты. Нет, он поможет мне. Я буду драться до последнего издыхания, прежде чем отдам им жену и сына. Можете ли вы осуждать меня?» «Ни один смертный не осудит тебя, друг. «Плоть и кровь не могут действовать иначе», — сказал Симеон. «Горе миру от соблазна, но горе и тому, от кого исходит соблазн». «Да разве вы сами не поступили бы так же на моем месте?» «Молю Господа не подвергать меня такому испытанию. Плоть немощна». «Я полагаю, что моя плоть достаточно сильна в этом случае», — сказал Финиас, вытягивая руки, подобно крыльям ветряной мельницы. «Если человек вообще должен противиться злу, — возразил Симеон, — то Джордж может считать себя вправе сделать это теперь. Но наши наставники учат нас другому, ибо гнев человеческий не может творить правды Божьей. Нам трудно совладать с нашей злой волей, кроме тех, кому это дано свыше. Помолимся Господу, чтобы Он не посылал нам искушения». «Я так и делаю», — сказал Финиас. «Но если искушение слишком сильно, тем хуже для них. Вот и все». «Сейчас видно, что ты не родился квакером, друг», — заметил, улыбаясь, Симеон. «Старая природа не совсем еще изгладилась в тебе». Правду сказать, Финиас долго был настоящим жителем лесов, страстным охотником с могучими кулаками и верным глазом. Но полюбив одну хорошенькую квакершу, он присоединился к их общине. Хотя он был честным, скромным и деятельным ее членом, и против него не могло возникнуть ни одного обвинения, наиболее религиозные из них замечали в его поступках отсутствие духовности. «Друг Финиас всегда действует по-своему», — сказала, улыбаясь, Рахиль. «Но мы-то все знаем, что у него очень доброе сердце». «Не поторопиться ли нам с отъездом?» — спросил Джордж. «Я встал в 4 часа и прискакал сюда во весь опор. Если они тронутся, как условились, у нас 2 или 3 часа впереди. Во всяком случае, выезжать до наступления темноты опасно. В некоторых деревнях есть нехорошие люди, и они увидят нашу повозку и начнут приставать с расспросами. Это может задержать нас. Но 2 часа, мне кажется, мы можем смело пуститься в путь. Я схожу к Майклу Кроссу и попрошу его поехать следом за нами и зорко наблюдать за дорогой, чтобы предупредить в случае погони. Лошадь Майкла свободно обгонит всякую дорогу. Он может выстрелом нам дать знать, что есть опасность. Теперь я пойду сказать Джиму и старухе, чтобы они приготовились и позаботились о лошади. У нас достаточно времени, и мы успеем добраться до станции прежде, чем они нападут на наши следы. Итак, смелее, друг Джордж. Не первый раз мне приходится сталкиваться с этими людьми». Закончил Финиас, затворяя дверь. «Финиас – человек ловкий», – сказал Симеон. «Он сделает для тебя все, что можно, Джордж». «Меня больше всего огорчает, что вы подвергаете себя опасности», – произнес Джордж. «Будь так добр, друг Джордж, не говори больше об этом. Мы делаем то, что велит наша совесть. Мы не можем поступать иначе». «Теперь, мать», – сказал он, оборачиваясь к Рахиле. «Поторопись с ужином. Нельзя отпускать наших друзей голодными». Пока Рахиль с детьми пекла пирог и варила ветчину и цыплят, поспешно приготовляя все остальное для ужина, Джордж с женой сидели, обнявшись, в своей комнате и говорили, как могут говорить муж и жена, которые знают, что через 2 часа могут расстаться навеки. «Элиза», — говорил Джордж, — «люди, у которых есть друзья, дома, земли и деньги, не могут любить так, как любим мы, у которых кроме нашей любви нет ничего. Пока я не встретил тебя, меня никто никогда не любил, кроме моей несчастной матери и сестры. Я видел бедную Эмили в то утро, когда работорговец увел ее. Она подошла к уголку, где я спал, и сказала: «Бедный Джордж, твой единственный друг покидает тебя. Что будет с тобой? несчастный ребенок. Я поднялся, обнял ее за шею и разрыдался. Она тоже плакала. Это были единственные слова любви, которые я слышал в продолжении 10 лет. Мое сердце высыхало, и я чувствовал, что оно превращается в пепел, пока не встретил тебя. Ты меня полюбила. Это было воскресение из мертвых. С тех пор я стал другим человеком. Я отдам последнюю каплю крови, но не отдам тебя. И чтобы взять тебя, им придется перешагнуть через мой труп. «О, Боже, жалься над нами!» — воскликнула Элиза, рыдая. «Если бы только Бог помог нам выбраться вместе из этой страны, это все, чего я прошу». «Но неужели Бог на их стороне?» — сказал Джордж, не столько обращаясь к жене, сколько высказывая свои горькие мысли. «Видит ли он все, что они делают? Как может он допускать подобные вещи? И они смеют говорить, что Библия их оправдывает? На их стороне сила. Они богаты, счастливы, здоровы. Они называют себя христианами. Они рассчитывают попасть на небо. Им живется легко, и делают они, что хотят. А бедные, честные и верные христиане, нисколько не хуже их или даже лучше, должны присмыкаться у их ног. Они их покупают и продают. Они торгуют кровью их сердца, их стонами и слезами. И Бог допускает это. «Друг Джордж!» — позвал его Симеон из кухни. «Послушай этот псалом. Тебе станет легче». Джордж придвинул стул к двери. Элиза, отирая слезы, тоже подошла послушать. А Симеон читал. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? Ведь ты это думаешь, не правда ли, Джордж?» «Да», — сказал Джордж. «Я сам мог бы написать все это». «Ну так послушай еще», — продолжал Симеон. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потому примешь меня в славу. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога возложил упование мое». Эти слова, произнесенные ласковым голосом доброго старца, подобно священной музыке, проникали в истомленное сердце Джорджа. Когда Симеон остановился, он сел, и его красивые черты приняли выражение покорности и мягкости. «Если бы все кончилось только в этом мире, — сказал Симеон, — ты действительно мог бы спросить, где же Бог? Но Он часто избирает для своего царства тех, кому менее всего дано было в этой жизни. Возложи на Него свое упование, и что бы ни случилось с тобой здесь, Он впоследствии воздаст тебе должное». Если бы эти слова произнес человек пустой или обязанный говорить их по должности, они явились бы в его устах лишь цветком красноречия и не произвели бы большого впечатления. Но исходя от человека, который ежедневно и сознательно подвергался опасности попасть в тюрьму или заплатить значительный штраф ради служения Богу и человечеству, они имели совсем особое значение. И оба беглеца черпали в них спокойствие и силу. Рахиль дружески взяла Элизу за руку и подвела к столу, на котором был накрыт ужин. Пока они сидели, раздался легкий стук в дверь, и вошла Руфь. «Я забежала на минутку, принесла чулочки для мальчика. Тут три пары. Они очень теплые и мягкие. В Канаде ведь холодно. Мужайся, Элиза», — сказала она, подходя к ней и сердечно пожимая ей руку. Затем, положив пряник в руку Гарри, она прибавила. «Я принесла для него несколько штук. Дети ведь любят их». «Благодарю вас. Вы слишком добры», — сказала Элиза. «Поужинай с нами, Руфь», — сказала Рахиль. «Не могу. Я оставила Джона с ребенком и бисквиты в печке. Не могу остаться ни на минутку. Иначе Джон сожжет печенье и отдаст ребенку весь сахар из сахарницы. Он всегда так делает. До свидания, Элиза. До свидания, Джордж. Дай вам Бог доброго пути». И Руфь легкими шагами вышла из комнаты. Вскоре у двери появилась большая крытая повозка. Ночь была звездная, и Финиас быстро соскочил с козел, чтобы усадить своих пассажиров. Джордж вышел из дому, неся ребенка на одной руке, а другой поддерживая жену. Он шел твердо, лицо его было спокойно и решительно. Рахиль и Симеон провожали их. «Выйдите на минутку», — обратился Финиас к сидевшим уже в повозке. «Мне надо устроить заднюю скамейку для женщин и ребенка». «Вот две буйволовые шкуры», — сказала Рахиль. «Надо устроить сиденье как можно удобнее. Вам предстоит тяжелая ночь». Джим вышел первый и заботливо смотрел на свою мать, которая прильнула к его руке и тревожно оглядывалась кругом, как будто каждую минуту ожидая погони. Во время этого короткого разговора Элиза простилась со своим добрым другом Рахилью. Симеон помог ей влезть на повозку, и, забравшись вглубь ее со своим сыном, она уселась на буйволовой шкуре. Старушку посадили туда же. Джордж и Джим уселись на скамейке против них, а Финиас влез на козлы. «До свидания, друзья!» – сказал Симеон. «Да благословит вас Бог!» – отвечали ему путешественники. И повозка, дребезжа и подпрыгивая, шумно покатилась по замерзшей дороге. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 10-я передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Стывший очаг никогда никого не согреет, иссякший родник на моих никого не сумеет. Разбитый сосуд ничего не способен вести, теперь ты не можешь ни петь, ни дышать, ни петь. Разбитый сосуд ничего не способен. Видя живого.